3. Наверное, нужно сделать отступление и объяснить, что происходит. Но очень трудно произносить вслух то, в чем боишься признаться даже самой себе. Да, вы все правильно поняли. С моим опорно-двигательным аппаратом все не настолько плачевно, насколько представляют окружающие. И да, я скрываю от всех, что могу ходить. Такие дела. Но на самом деле ситуация не так отвратительна, как может показаться. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. Всякий раз, как я вспоминаю ту аварию, у меня звенит в ушах. И я все еще слышу глухие звуки ударов и противный скрежет металла. Сначала мне в лицо летит стекло, а затем я лечу уже сквозь него, прямо в колючую влагу морозного вечера, и ударяюсь о землю. Бам! Или о дерево. Это не важно, потому что этого я уже не вижу. Зажмуриваюсь, что есть сил, а дальше — пустота. Все, что я помню после удара, — это ощущение придавленности. На меня будто бетонную плиту швырнули с размаху. А еще крики мамы. «Помогите! Здесь моя дочь! Помогите ей!» И все это как сквозь вату. Все как будто не со мной. Очнулась я уже в больнице. «Слава Богу!» — прошептала мама, обнаружив, что я пришла в сознание. Но скоро стало понятно, что она поспешила с вознесением славы Всевышнему. Очнулась я не вся, а только верхняя часть моего тела. Нижняя оказалась парализована. Позже были различные обследования, консилиумы, бесконечные консультации. Никто из врачей не спешил обнадеживать маму, что в скором времени я непременно встану на ноги. Они давали очень неоднозначные прогнозы. Обычно этот термин используют, когда вероятность выздоровления не более 1% из 100. Шанс на улучшение состояния у меня был призрачный, но все же. «Молодой организм творит чудеса», — неуверенно сказал какой-то седой доктор, глядя на снимки. И мать с радостью вцепилась в этот клочок надежды. Препараты, массаж, физиотерапия. Она терзала меня ими несколько месяцев, пока я не сказала, что устала и хочу сделать перерыв. Мама по-настоящему страдала и переживала, а я словно застыла. Как и мои ноги. Я могла часами сидеть на постели и разглядывать их. Обычно для человека сгибание, разгибание ног и сжатие пальцев — процесс естественный. Захотел — сжал, захотел — разогнул ногу. Сигналы от мозга к нервным окончаниям и мышцам доносятся молниеносно. В моем же случае мозг был совершенно бессилен. Я приказывала ногам слушаться, но они продолжали лежать издевательски неподвижно, словно чужие. Я вкладывала все силы в то, чтобы заставить пошевелиться хотя бы палец, но все было тщетно. И раз за разом я падала на подушке, задыхаясь от слез. Мне словно пришили чужие конечности, которые отказывались принимать нового хозяина, и это сводило с ума. А потом я вдруг поняла, что если чувствительность вернется, если я вновь обрету возможность ходить, то больше не смогу заниматься дома, и мне придется вернуться в школу. И в этот момент все внутри похолодело от ужаса. Если вы все еще думаете, что ничто в целом мире не может настолько напугать человека, что он примет инвалидность как благо, то вы ошибаетесь. Я не просто смирилась с новым положением дел. В тот момент я, наконец, почувствовала себя в безопасности. Лишиться возможности общаться со сверстниками, вести полноценную жизнь, быть вынужденной обучаться дистанционно — все это теперь воспринималось мной как удивительное везение. И именно поэтому, когда спустя год после аварии я почувствовала, что чувствительность возвращается, я не поспешила делиться этой новостью. Я решила выждать. Взяла паузу. Хотя бы до окончания школы. Да, я прекрасно понимала, что не только обрадую мать известием об излечении, но и значительно облегчу ей жизнь. Но оправдывала себя тем, что мне нужно время. Еще немного времени, пока страх не уйдет. К тому моменту, когда я впервые смогла пошевелить пальцем, весь мой быт уже был подчинен недугу. Я привыкла. И привыкли все окружающие. Да, у меня по-прежнему не получалось взять печенье с верхней полки, но в остальном я уже не ощущала себя какой-то беспредельно ущербной и в целом справлялась с любыми домашними заботами. Это было утро. Я откинула одеяло, собралась опустить безжизненные ноги на пол и вдруг поняла, что могу шевелить пальцами. Почему-то только средним, безымянным и мизинцем. Большой и указательный никак не слушались. Целый день я обдумывала, не поделиться ли новостью с родными, но решила, что не буду торопиться. В итоге не сказала никому. Через несколько дней я уже могла шевелить всеми пальцами. Посвятив пару часов в день занятиям, уже через неделю я достигла новых успехов. Стало получаться двигать ступнями. Еще через неделю я встала на ноги. Рухнула, так как они отвыкли от веса тела. Затем поднялась и попробовала встать еще. А через месяц я уже могла свободно передвигаться по дому, но делала это очень осторожно. Вернее, даже не делала, потому что тут же ввела для себя новые правила. Если никто пока не должен знать о том, что я хожу, то рисковать нельзя. Быть пойманной на месте преступления гораздо хуже, чем лукавить о своем состоянии. Так я решила, и далее следовала только им. Позже к этому списку правил добавились. Если ты не рассказываешь никому, то никому вообще. Это касалось и матери, и приятелей-инвалидов, и сестры. Но с ней проще, так как мы и прежде не особо общались. Вставала на ноги я только в присутствии собаки, и то очень редко и ненадолго. Если есть вероятность, что тебя кто-то может увидеть, то это обязательно случится. Не рискуй. Я никогда не вставала на ноги, не убедившись, что двери заперты и дома никого нет. Я никогда не вставала на ноги возле окна, чтобы никто не мог увидеть меня с улицы. Я никогда не вставала на ноги без крайней необходимости, во многом еще и потому, что от ходьбы появляются мозоли и сохнут пятки. Есть большая разница между девственно чистыми ступнями того, кто редко пользуется ногами, и даже неярко выраженными потертостями и натоптышами у тех, кто регулярно ходит. И никакой уход тут не спасет. Натренированный взгляд врача сразу отметит этот факт. Поэтому ходить как можно меньше. Лучше не ходить. И звук шагов и даже случайно скрипнувшая половица могут выдать тебя. До новой комиссии было как минимум полгода, и у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы решить, как лучше поступить. Я только недавно читала про какого-то шведа по фамилии Гуднасон, который 50 лет успешно водил за нос всех медиков и только перед смертью решил открыться и рассказал, что все это время мастерски имитировал инвалидность. Он объяснял свое решение тем, что после тяжелой болезни, утратив способность к передвижению, он, естественно, почувствовал себя несостоявшимся. А когда здоровье к нему вернулось, мужчина решил не спешить делиться этой новостью со всем миром. Как оказалось, его вполне устраивала жизнь калеки. Привилегии, пособия, помощь соцработников. Живешь, отдыхаешь, не нужно ничего добиваться и доказывать кому-то свою состоятельность. «Мои сверстники в 30 уже добились того, что мне и не снилось», — говорил он. «Как вы знаете, к мужчинам требования в обществе завышены. И тут я понял, что если останусь инвалидом, то и спроса с меня не будет никакого. Я не состоялся, потому что так сложились обстоятельства, и никто больше не ждал от меня чего-то сверхъестественного. Никаких карьерных высот, завоеваний и титулов, а необходимый минимум для жизни я получал от государства, и меня это устраивало». Вы спросите, как ему удавалось водить за нос всех ученых мужей? Гуднасон объяснял это просто. Все дело в мышечном тонусе. Периферический паралич характеризуется его снижением, а спастический — повышением. Я уже знал, как это бывает, и как следует себя вести на осмотре, и что изображать. К тому же, и это, пожалуй, самое главное, если до тебя никому нет дела, то никому и нет дела. Пока деятельность экспертных комиссий нацелена на то, чтобы вычленять из списков больных детей, стремительно теряющих силы в связи с прогрессирующими заболеваниями, и лишать помощи взрослых, которые получили травмы на производстве, никто не обратит внимания на колясочников. Мы для них — лишь звено длинной конвейерной ленты. Главное — вовремя получить пожизненную инвалидность. Далее все намного проще. Конечно, я не Гуднасон, и от одной мысли о том, что, возможно, мне придется обманывать врачей, у меня замирало сердце. Но одно я знала точно. Сейчас я не могу встать. И не могу рассказать о том, почему поступаю так. Просто потому, что никто не поймет. Никто.